Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в студии нахожусь я, Алексей Орлов, Роман Роман. Здравствуйте, Роман. Здравия тебе, Алексей. О чем сегодня желаешь поговорить? Смотри, на семинаре «Как жить без страхов и родовая нить» ты отдельное внимание уделял то, что люди все-таки не все одинаковы. Есть люди, есть биороботы и даже есть боты пекельного мира. Да. Давай немножко разберемся с этими понятиями. Ну, для того, чтобы вот сейчас перейти к ботам пекельного мира или к существам программным, если уж так еще по-русски так немножко попытаться, слово «программа», искусственно созданным, которые не находятся в физическом мире. Программы, они не воплощены. Они могут быть воплощаться, но изначально они создаются своими целями. Uh-huh. То нужно, конечно, посмотреть сам семинар или вебинар, где вот это все подробно на схеме рассказывается. Ибо мы сейчас будем говорить, а те, кто не смотрел, они могут просто не понять, о чем речь. Хорошо. Имеет смысл кратко там что-то обозначить? Или у меня вот есть там ряд вопросов по этому поводу? А ты можешь от себя сказать, как ты это понял, тогда у меня будут дополнения к тому, что ты понял. Ну, хорошо, давай попробуем. Давай. Есть наши тела, да, которые вот живут в этом мире. В эти тела входит душа. Да? Нет, душа есть у всего. Да? Как мы с тобой уже когда-то говорили, душа есть у камня. Значит, в человеческое тело входит что-то высшее, что им управляет, что-то божественное. Это вот часть одних людей, в которых это божественное есть. Также в этом мире есть люди, в которых это божественное не присутствует в силу разных причин. Может быть, они не являются аватарами чего-то высшего. Может быть, они были сотворены здесь. Ну и, соответственно, вот третье, как ты говоришь, это вот боты, которые тоже также могут воплощаться в человеческие тела. То есть, есть люди, в которых есть что-то свыше, есть люди, в которых есть что-то из пекельного мира, да, с низших миров. И вот они все здесь варятся, взаимодействуют, проходят какие-то уроки, мешаются друг другу, помогают друг другу. И вообще вот эта каша варятся. Да, но вот здесь надо очень внимательно смотреть первую часть, потому что там рассказывается, кто кому служит, у кого создавал, для чего и так далее. Я сильно сейчас согрешил, ушел от истины. Есть свои какие-то, конечно, там дополнения, интересные дополнения. Вот. Расширяй. Расширил, да. Но на самом деле есть мир яви, в том, в котором мы находимся. Все явное, то, что вот мы... Нет, подожди, извини. Я говорил то, что я понял вот из твоего семинара. Хорошо. Да? Да, хорошо. Вот. Как услышал, да? Как понял, услышал. Да. Это субъективная абсолютная история. Конечно. То, что мы бывает так. Вот ученые же проводили эксперименты, да и многие писатели писали об этом. Вот возьмите страницу текста, такого разнопланового, положите перед разными людьми, чтобы они прочли, а потом попроси, чтобы они пересказали. Один раз, чтобы прочли. Вот это самое главное, чтобы текст им был незнаком. И вы будете удивлены, что каждый рассказывал о своем. И только когда они прочитают несколько раз, они более-менее будут рассказывать уже о чем-то своем. Угу. И когда они уже будут обсуждать, вот тогда только они придут к единомышлению, о чем же все-таки страница это написано, что там за текст. А вот о чем текст. Поэтому здесь, вот, когда человек смотрит первый раз, он сталкивается с тем, что при просмотре второй и третий раз, он говорит, оказывается, там еще что-то было, оказывается, там еще вот это, а я-то первый раз не заметил. Так что это все нормально. Так вот, если мы говорим про ботов. Бот – это программа, если современным языком говорить, которая создана для определенных целей, которая не понимает ни жалости, у нее нет совести, она просто исполняет свою задачу. Вот это бот, компьютерная программа, которая может быть как воплощена в физическом теле, так и не воплощена. В первую очередь к программам к этим относятся нежити, нелюди, бесы и кощеи. Угу. Вот все, что связано с пекельными мирами в нашем представлении. Там есть свои градации, направления, ответвления, но в первую очередь. Причем чем больше, выше задача, тем больше возможностей у этого бота себя проявить. Он может уже, например, представляться в физическом теле человеческого образца. Угу. Есть так называемые биороботы, такое понятие. На мой взгляд, это не те, кого на заводах делают, а это те, которые естественным образом от мамы родились, от папы и мамы родились, но в которых отсутствует один из главных элементов, который из биоробота может сделать человека, либо из человека сделать биоробота, если он отсутствует. Есть три единства, так называемые. Подожди, какой-то главный элемент? Сейчас я к этому подойду. Вот есть три единства, так называемые. Дух, душа и тело. Об этом говорит любая религия. Да. Дух В этом мы, как говорили, то, что проявляет силу, то, что позволяет нам двигаться, то, что волю, там, может, ответственность за волю связан с волей или проявление воли. Душа – это всеобъемлющая, широкая, она с этим миром контактирует, она что-то накапливает, черный ящик всех наших мыслей, поведения. Угу. Тело – это где наше сознание, то, что может передвигаться в пространстве и так далее. Вот они, это три единства, они находятся. Вот убираем один из элементов, убрали душу. Воля есть, а куда направлять непонятно, да, и что там делать тоже непонятно. Угу. Физическое тело, ну, это какой-то дебил, которым кто-то должен управлять и который должен рассказывать. Вот это хорошо, это плохо и так далее. Убираем волю, убираем дух, угу. силу, убираем дух, силу и движение, то остается перед нами такое, ну, овощеобразное существо. Оставляем только физическое тело, вот это и будет как раз биоробот, да, но который... Без души он не будет жить, он не будет чувствовать, он не будет понимать. Без духа он не сможет себя проявлять. Такой вот, даже еще хуже овощи. Такой вот, вроде бы все есть, ручки, ножки на месте, а ничего. Но это только триединство. И многие религии, которые нам сейчас известны, они говорят именно о триединстве. Угу. Вот именно триединство. Дух, душа, тело. А четвертый элемент, который и делает человека, божественное начало человека, который проявлено божественное начало, это совесть. Вот совесть – это проявление сущностного высшего уровня. То, которое выходит от Всебога, или от Аллаха, либо от Рамха, либо от рода. В зависимости, какое направление. Угу. Ведическая культура, языческая культура, доверие, себя, да? Либо это библейский исповедь. Формат. Да, вот что он... Поэтому здесь, ну, кто-то абсолютом говорит. Вот есть Всебог сущий, угу. да? И вот как раз сущности – это те, которые вот его проявления, и которые здесь дают возможность нам существовать. Вот без сущности мы никто, и звать нас никак. Сущности могут быть высшими, богами. Сущности могут быть легами, орлегами, там, кто-то называет ангелы, там, угу. архангелы и так далее. Сущности могут быть бестелесные, там, проявление какого-то там духа, да, который сам по себе где-то там существует, но который без тела не может, и он в чем-то воплощается, в каком-то образе, принимать какие-то образы. И так далее. Ну, это все разговоры, там мы уже как-то касались. Поэтому четвертый элемент – совесть божественная. И определяет человек перед нами, либо просто биологическое, человекообразное существо, биологически такое существующее. Ага. Вот этот четвертый элемент, главный, связующий. И вот если мы это понимаем, тогда все становится на свои места. Если мы только дух, душа, тело, то это просто человекообразное существо. Вот в моем это представлении. Вот, хорошо, давай к ботам вернемся. Давай. У тебя в семинаре говорится о том, что боты никак не могут помешать человеку. В принципе, если он идет там по своему пути. А человекообразным существом могут помешать. Хорошо, а вот смотри, вот, например, давай так, элементарно просто. Человек никогда не медитировал или никогда не занимался, ну, условно, там, собой. И хорошо. Возможно. Нет, дай Бог здоровья. Живет да. жизнью, все хорошо, здорово. Не я просто к чему? Вдруг возникает вопрос. Значит, он где-то слышит то, что надо сесть, надо расслабиться, надо услышать себя, там, уйти куда-то. Ну, вот условно, да, там какие-то такие вещи. Когда я рассказываю, вот честно говорю, из своего опыта, да, вот когда первый вот у меня был там опыт медитации, это было дико сложно. Вот для того, чтобы остановить мысли, все время где-то что-то зудило, чесалось, свербило. Это на уровне физики. Вот что это такое? Вот что нам вот такое сидит в нас и не дает? Это вот это проявление ботов? Нет, или что? Это самонакрутка. Это то, в чем живет человек. Ты в этом жил. И эти мысли тебя занимали постоянно. Твое тело тебя беспокоило этими мыслями. И то есть гонка какая-то, да? Которая, да, да, да. Человек в этом просто живет. Он в этом находится. И вот эти привычки, вот эти вот подсознательные, телесные привычки, они не дают человеку сосредоточиться на чем-то новом. Для него это непонятно, для тела. Зачем ты это делаешь? Ну, зачем ты это делаешь? Ну, иди почешись, иди погуляй, иди поспи. Займись своим делом. Чего ты ерундой занимаешься? Вот подсознание человека в этом смысле намного сильнее, чем его сознание. И чем старше человек, тем больше в нем программ забито, вот этих, тем сложнее их превзойти. Так бывает. Иногда человеку помогает, что инсульт с ним произошел, либо молния в него ударила, перезагрузка произошла. Он как будто родился только что. И вот у него это все вкладывается. А если он живет своими вот этими установками, попробуй поговорить. Он скажет, не неси ерунду, ничего ты говоришь. Угу. Поэтому это не боты. Нет, это настройки человека, которые он сам же себе и проявляет. И не более того. Не будем все сваливать на них. Я тебя понял. Значит, тогда вот это проявления ботов – это уже такие, ну, как обстоятельства, наверное, да, более такие глобальные вещи. Ну, ты задал вопрос, могут ли они мешать или не мешать. Вот, наверное, вот тут и надо ответить, как они могут мешать, как они могут не мешать. Если это человек, а человек тот, который управляет этой жизнью вот в определенное время, там, данное ему навек, да, он вече этого мира, он представитель этого мира, представитель богов в этом мире, ну, хозяин жизни, это человек. Он может что-то творить руками. То в этом случае боты обязаны ему служить, ибо боты созданы для того, чтобы в этом мире что-то делать по божественной воле. А если человек не нарушает божественную волю, если он человек, не какой-то там непонятное человекообразное существо, а человек, как они могут ему помешать? Что они против божественной воли пойдут? А ведь бот – это программа, а в программе написано, против божественной нельзя идти. Ты обязан исполнять волю богов. Программа, робот никогда не нарушает то, что там прописано. Ну да, у прописанного алгоритма. Именно так. Угу. Поэтому если человек движется своим путем, они обязаны им помогать. Он же движется своим путем. Он выполняет поставленные задачи, он не нарушает божественно, значит, они обязаны помогать. А вот когда он начинает отходить в сторонке, вот тут они не будут ему мешать. Вот тут они будут его возвращать на свою стезю. Либо, дружок, ты зашел на нашу территорию, а тут мы уже... Нет, но он всегда на их территории находится. Надо понимать, что боты, они же везде находятся. Это везде их территория. Но в первую очередь это территория человека божественная. Другое дело, не своим путем идешь, товарищ. Тебе надо сюда, а ты вот сюда поворачиваешь. Это не твой путь. И вот тут тогда они говорят, стой, дружище, подожди. Но существует несколько вариантов становления. Об этом мы и с Вадимом Гирлеваном говорили, и на своих семинарах до того тоже говорил. И Вадим очень хорошо раскрывает это. О чем речь-то? Сначала идет какой-то образ. Во сне он может прийти. Как просто видение какое-то. Тебе туда не надо. Ты вот сюда иди. Зачем мне это привиделось? Я вот сюда пойду. Идет дальше. Потом идет слово. Это, может быть, включаешь на радио. Говорят, вы знаете, там вот на этой улице авария. Туда лучше не соваться. Да? Он говорит, да ладно, авария, там по тротуарчику обойду. Потом, значит, появляется какой-то человек. Говорит, слышь, я оттуда еле-еле так кипятком все шпарит. Туда не ходи. Да у меня сапоги там по колено. Вот. Все равно туда прется. Потом начинается уже действие. Например, с деньгами. Вдруг он надо на автобусе туда доехать, а денег из кармана потерял, выпали, украл кто-то, да? Потом начинается уже не просто с деньгами, начинается уже в чем-то более серьезном проявлено. И в конце концов приходит к здоровью. Если ты продолжаешь туда идти, тебя останавливают сначала образами, словами, потом предупреждениями, еще чем-то, деньгами, предметами. В конечном итоге тебе начинает ломать ноги уже. И не суйся, умрешь вообще. Не лезь, убьет. Но ты не хочешь читать, ты все равно туда прешь. Тебе там ноги сломали, ты на карачках ползешь, тебе там руки сломали, ты вот как гусеница ползешь. В конечном итоге, ну, в кипятке ошпарился, сапоги не помогли. Все, сварился. Ну, как хочешь. Вот это вот как раз проявление. Но если ты идешь своей стезей, они не имеют права тебе мешать, потому что ты исполняешь волю божественную, которая тебе начертана по судьбе. Суд божественный ты исполняешь. Суть божественную ты исполняешь. Судьба. Судьба. И если ты ее не нарушаешь, так зачем тебе мешать-то? Мы что, враги сами себе? Мы тебе поможем. Потому что если поднимается наш хозяин, а они служащие в данном случае, то они вместе с тобой поднимаются в своей иерархии. А там очень жестко все. И они вынуждены, им это интересно тебе служить. А вот когда ты идешь не туда, им интересно тебя на место поставить. И интересно, в конце концов, тебя захомутать, потому что человек в нашем распоряжении оказался. Это вообще круто. Генеральские погоны сразу. Когда у красноглазеньких, старухеньких сразу в подчинении человека. Это ж круто. Хорошо. Поэтому и так они никогда не проигрывают, но они не нарушают воли богов. А если мы... Ну, знаешь, какое-то банальное выражение, да? Черная полоса, белая полоса в жизни. Если мы говорим о том, что, в принципе, все в жизни идет по синусоиде. Есть взлеты, есть подъемы. Да? Точно так же, там, когда-то в жизни все идет гладко, ровно, хорошо, когда-то, наоборот, там, с трудностями. Но это не факт, что человек в этот момент, когда он испытывает трудности, он отходится от своего пути и вот божественного предназначения, и того, что ему намечено. Именно так. Нужно определять, где у тебя уроки и роки, которые тебе необходимо пройти и сдать экзамены. А где ты начинаешь выпендриваться, не умея летать, падаешь без парашюта сверху. Вот теперь объясни, как? А вот теперь как? Вот все очень просто. Ты когда идешь в спортивный зал, ты себя уродуешь? Нет. Нет. Для чего ты идешь в спортивный зал? В спортивный зал иду, да, для того, чтобы испытать нагрузки, чтобы стать лучше, совершеннее и так далее. Именно так. То бишь, не любая нагрузка является разрушающей для тебя. Поэтому так. Если ты понимаешь суть свою, для чего ты предназначен, ты понимаешь, что могут быть испытания и сдачи экзаменов, либо подвод тебя к этим экзаменам, а может быть остановки. Вот остановка – это когда идет по следующему принципу. Сначала образ, я же сказал его. Да. Потом слово, потом еще что-то. Приходит потеря денег, уже потеря с детьми проблемы начинаются, с близкими проблемы, с квартирой. Уже проблемы идут реальные, болезни уже пошли. Болезни разрушающие тебя уже пошли. Тебе же говорят, иди отсюда вон, пошел отсюда вон. У тебя в дверь, а ты в окно. Да? Ну, это глупость получается. Uh-huh. Вот все, что связано уже с ухудшением здоровья, есть очистка, когда вот очищается организм. Там кажется, что болеешь. На самом деле нет, это очистка организма, если uh-huh. тоже понимать. А есть то, что тебя начинает разрушать. И ты уже все там весь больной. Все равно там тот прешься. Ну, вот это вот понятие. Что же тебя усиливает? Это испытание. То, что ты никогда больше меры не дается, так надо понимать. Никогда больше меры не дается. Ну, то есть, смотри, ну, в тот же самый зал ты идешь осознанно. Да? Ты понимаешь, что ты делаешь, зачем. Так, в этот мир ты пришел осознанно. Только вот здесь ты конкретно знаешь, а вот тут оно все-таки закрыто. А вот тут существует такое понятие, что встречается тот, кто тебе рассказал, что не надо идти, или вот сюда надо сходить. Либо какая-то книга попалась, которая была ключом. Эта книга не стала для тебя авторитетом. Она была ключом, который щелк, и у тебя в мозгах что-то развернулось, и ты пошел в правильный спортзал. То есть, в любом случае, возвращается все обратно к тому, чтобы... Самосознание. Самосознание. Слушай себя. Слушай себя. Разбирайся. И задавай вопросы. Вот то, что я делаю, полезно мне? Полезно моей семье, моему роду? Полезно обществу или державе? Вот если ты так рассуждаешь, и один из элементов выпадает, значит, уже не полезно тебе. Значит, уже не полезно державе. Значит, не полезно... Все элементы, да, полезны, только честно, тогда все нормально, хорошо. Вот это и есть следующий этап здравомыслия. Первым очень хорошо Алексей Васильевич рассказывал. Угу. А это следующий этап здравомыслия, который проверочный. Да. Проверочный. Руками пощупай. Да, да, да. Ага. Вот это ты просто спросил, да, ну что я об этом думаю, что думает компетентный человек, да, что говорит наш опыт предков. А теперь как это в жизни проверить? Я тут зашел, а вот теперь, когда вот это все я узнал, угу. теперь я применяю. А может быть, компетентный человек ошибся? Это тоже три элемента, которые вместе должны быть. А может, мне неправильный опыт предков подсунули? Угу. Понимаешь? А может быть, я не так думаю? А вот это следующие проверочные, они тебе выведут. Скажут, да, все верно. Или нет, вот это элементе мимо. Передумай его. С родом, с семьей не в порядке. А с родом, с семьей в порядке – все. Ты уже не на том пути. И какой бы великой державе ты ни думал, если ты не продлил свой род, если ты не создал семью, где лад, и ласка, лад, и любовь, да, все, ничего не получится. Поэтому, как бы ты ни говорил про державу, если в твоей семье непорядок, то и в обществе будет непорядок, и держава будет разрушена, и уничтожишь сам себя в конечном итоге. Потому что круг замыкается на державе, он возвращается к себе самому. Ибо в державе каждый ради державы, держава ради каждого. Все совпадает. Так что вот что делает нас крепче, это правильно. Это проход наших испытаний, это наши уроки, которые превращаются в уроки, они нам по судьбе даны, и нельзя от них уйти. А ты по себе можешь немножечко так поплутать, но угу. тебя все равно это приведет к тому, что надо. От рока не уйдешь. На узелок на этом пути. Работу ботов всегда можно осознать, понять и прочувствовать. Но это уже вопрос к самому себе. Конечно. Насколько ты готов это все воспринимать? Ну, от твоего, да, твоей осознанности, понимания и готовности. Потому что есть люди, которые в какой-то догме погрязли, и они уже дальше ничего не могут сделать. Им догма застилает глаза. Очень часто бывает, человеку говоришь о чем-то, вот, ну, реально, предупреждаешь, что вот если ты сделаешь это, будет вот так, вот так, вот так. Но он находится в догме, и вот эта догма заменила его мышление. Угу. Она заменила ему мышление. Ему кажется, что он мыслит. На самом деле он просто крутится в этой догме. И даже если она будет разрушительна, он не увидит выхода. И он, инстинкт самосохранения не сработает. Да. Лобешник еще даст, отстанет меня. Будет как от мухи на золе, или проклинать тебя начнет, либо выгонять. Но потом, когда уже у него со здоровьем проблемы начнутся, и когда его эта догма выживет из себя, выкинет секта, да, какая-нибудь, на этой догме строишься, вот тогда он, оказываясь в холодной луже голой задницей, вспомнит вдруг твои слова, прибежит и скажет: «Алексей, ты был прав». Там, или «Роман, ты был прав». Или, угу. там был прав. Друзья, вы были правы, да? Да, друзья, вы были правы. Угу. Вот. А сейчас, когда он под догмой находится, он будет сражаться, он будет защищать свою точку зрения, авторитета какого-то, кого угодно, писание какое-то, до тех пор, пока не случится час X, когда вот эта вот догма, застрявшая вот в этом пространстве, и уже все, резинка оттянулась, тебе надо идти дальше, ты идешь, и хлоп по тебе, или в эту сторону, или в эту. И вот ты приходишь с таким отвисшим ухом, там, с таким шаром, что делать дальше? Ну, я же тебе говорил, да, говорил, не слушал тебя. Ну, что делать? Так что боты всегда, боты, слушай, вот, боты никогда не проигрывают, вот это надо понимать. Вот, они не нарушают божественные структуры. Ты знаешь, мне кажется, вот и можно сказать так, это вот по-нашенски, по-ведически, по-славянски, там как угодно. Ты не слушай, ты слушай мир, который вокруг, но прислушивайся к себе. Да. И вот тогда ты будешь на правильном пути. Да. И все будет верно. Все будет верно. Может, на этой ноте и закончим сегодня? Давайте. Будьте здравомыслящими. Да. Ну что, друзья, прощаемся с вами. Напоминаю, Алексей Орлов, Роман Романов были в нашей студии Народно-Славянского радио. Ну, мотайте на ус, присылайте нам вопросы, реплики, комментарии. Будем тоже вместе с вами чему-то учиться и познавать этот мир. Прощаюсь, желаю всем добра, до встречи, увидимся и слышимся. Будь добро. Всего доброго.